Глава 1. Чувствую холод во всем теле и под спиной твердо. Сразу же в голову лезут страшные мысли. Я что, в морг угодила? Сходила за хлебушком, в круглосуточную палатку называется. А мне говорили: худей, Марго, не жри на ночь. А мне так захотелось селедочки, да с черным хлебушком, которого, как назло, не было в магазине около дома. И пришлось переться в палатку за квартал от дома. А там темная арка. Два наркомана, которые потребовали жизнь или кошелек. Я рассердилась и шарахнула авоськой первого незадачливого грабителя. Размахнулась и хотела припечатать второго нарика. Но наступила на шнурок от кроссовок, споткнулась и упала. Все бы ничего, но удар пришелся на висок, и я отключилась. Снова зябко повожу плечами. Не может же быть в палате так холодно. Пытаюсь восстановить воспоминания у себя в голове. Ничего не помню. Грабители-наркоши — последнее, что всплывает в голове. Осторожно открываю глаза и смотрю в потолок. Это точно не морг и не больница. Даже в наших провинциальных муниципальных палатах все не настолько паршиво. Похоже на подвал какой-то, причем заброшенный, так как сырость и запах гнили бьет в нос. Фокусирую взгляд на рисунки на потолке, но понимаю, что это не рисунок, а плесень расползается из углов к центру. Смотрю в потолок и понимаю, что кроме плесени с ним еще что-то не так. И осознаю, что сверху нет никакого освещения. Ни лампочки, одиноко висящие на проводе. Ну уж подавно люстры. А лишь узенькое окошко под потолком дает крупицу света. Сырость и холод заставляют поежиться и сесть. Прислушиваюсь. Кругом тяжелая тишина. Но вот слышен писк. И я понимаю, что это мышь. А может, не дай бог, крыса где-то возится в углу помещения. Еле слышно, различаю два голоса, которые что-то оживленно обсуждают. Прислушиваюсь. И получается разобрать диалог двух существ, так как половые признаки говоривших сложно определить, но интуиция подсказывает, что это мужчины. «Что мы ему скажем? Он нам голову снимет!» Затравленно шепчет первый голос, и я прислушиваюсь, изо всех сил напрягая слух. Но после удара по голове уши заложены, и не все слова могу различить. «А какие есть варианты? Девка копыта откинула. Кто ж знал, что она такая малохольная? Я ей слегка по темечку тюкнул, а она уже и того. Решила приставиться», — отвечает собеседник раздраженно и зло. Я смотрелась по сторонам. Кроме меня здесь никого не было. О какой девке, говорят эти двое? При всем уважении я не тянула на такое прозвище «девка». Мне месяц назад 45 минуло. Я явно не тяну на девку. Максимум, бабой могли б назвать. «А может, скажем, что она сбежала?» Обладатель первого голоса ищет пути выхода из ситуации, но второй его обрубает на корню. «Ага, и он тебя помилует сразу!» Слышно, что кто-то ходит, и шаги начали приближаться. Я легла, как лежала, прикинувшись трупиком, выровняв дыхание. Слышу шаги около себя, но скрипа двери или еще чего, что свидетельствовало о том, что я находилась в закрытой комнате, не расслышала. Страшно до жути, но я стараюсь держать себя в руках. Рядом со мной что-то грохнулось, но я держусь и не шевелюсь, даже мускул не дрогнул на лице. «Ну, точно померла. И что делать?» Не разобрала, кто из двух, теперь уж точно уверена. «Мужчин», — комментирует мое бездыханное тельце. «Сейчас отвезем Говарду, и пусть решает все сам. План был его. Мы все сделали, как он сказал». Второй голос мужчины подрагивает от нервного напряжения, но старается говорить твердо. «А зачем ковер? Ты что задумал?» Голос второго преступника дрогнул. «Заворачиваю ее в ковер. Так удобнее вести будет, в седле, и меньше внимания привлечем у стражи». Второй преступник что-то задумал. И мне ужасно страшно. Чувствую, как меня, словно безвольную тряпичную куклу, заворачивает во что-то плотное и жесткое. Ковер эта дерюга напоминает отдаленно. И дышать становится все сложнее и сложнее. Но я борюсь с паникой и желанием заорать во всю силу легких. Что-то мне подсказывает, что если я сейчас обозначу, что жива, то ничем хорошим это для меня не обернется. Я не шевелюсь, создавая иллюзию того, что мертва. Не знаю, что они задумали, но так у меня появляется надежда покинуть этот подвал и вдохнуть глоток свежего воздуха. Меня забросили на плечо и понесли куда-то, долго петляя по коридорам. Мое состояние ухудшалось. К голове прилила кровь, в ушах застучало, и я, как рыба, выброшенная на берег, хватала воздух, но его катастрофически не хватало. Будет феерично, если, выжив после того, как получила удар по голове, я банально умру от удушья, завернутая в ковер. Хочу закричать, и уже даже делаю вдох из последних сил. И в нос ударяет затхлый запах от коврика, в который завернуто. Но останавливаю себя в последнюю минуту. Нет, нет, нет! Эти двое не должны узнать, что я жива. Иначе накроется медным тазом мой план. В глазах темнеет, и я отключаюсь. Так и не вдохнув глоток свободы. Королева Светлого Королевства шла быстрым шагом по коридорам. Ее платье развивалось и хлопало по ногам от быстрого шага. Не пристало монаршей особе передвигаться так быстро. Но сейчас особый случай. Пропала принцесса Маргарита. Наследница трона и отрада королевы. Единственная дочь, которую должны были беречь как зеницу ока, но не смогли уберечь от похитителей. Вздорный нрав принцессы и ее желание делать все по-своему подвели самонадеянную девушку. Она, как обычно, захотела проверить, как же долго ее будет искать свита, и сбежала в одиночку к глубокому озеру на границе Светлых земель. Свита и охрана ее нашли, но было уже поздно. Гигантское по размерам глубокое озеро было границей земель Светлого Королевства. И свита, заслышав крики принцессы, лишь стала свидетелями, как двое мужчин бандитского вида на другом берегу водоема перебросили девушку через седло и направились в сторону темного леса. Кто-то из фрейлин даже рассмотрел, как один из грабителей, через седло которого было переброшено тело девушки, ударил ее по голове, и она, видимо, потеряла сознание, так как сразу же крики прекратились. Королева была в ярости. Она неслась по коридорам дворца и, не сбавляя скорость, забежала в темный кабинет дворцового колдуна. «Где моя дочь? Ты должен ее найти. Я уверена, что это подлый темный король подослал своих прихвостней, чтобы похитить мою дочь и отомстить за своего брата». Королева заламывала руки и ходила из угла в угол темного кабинета мага. Задевала колбы, толкала ногой стойки с бурлящими, клубящимися жидкостями, но не обращала совершенно никакого внимания на это. «Терпение, моя королева. Сейчас я проведу обряд и попытаюсь призвать душу принцессы Маргариты, чтобы она нам смогла сообщить, где она и кто ее похититель». Колдун шептал заклинание и повернулся к стойке с книгами, выискивая взглядом потрёпанный фолиант, чтобы проверить все ингредиенты зелья, которое готовил. В это время королева, как разъяренная тигрица, смахнула в котел с зельем клубящуюся колбу и даже не потрудилась обернуться и посмотреть, что сделала. Маг, Найдя нужную ему книгу, проверил, все ли верно рассчитал. Повторил заклинание и, повернувшись к котлу, начал читать заклинание, держа над емкостью светящийся камень на цепочке. По его расчетам, в этот камень должна попасть душа принцессы. Но слишком поздно понял, что что-то идет не так, и спохватился, лишь когда камень с оглушительным хлопком взорвался. Королева, немного оглушенная и дезориентированная, смотрела на бездыханное тело придворного мага и беззвучно ругалась одними губами. Ее надежда найти дочь таяла с каждым мгновением. Пожилого мужчину, что только что погиб у нее на глазах, ей было совершенно не жалко. Ее мысли были только о дочери. «А-а-а!» — королева кричала от ярости и злости. На ее крики прибежал первый советник и, подхватив свою горячо любимую правительницу, вынес ее из темной каморки. «Вы ранены?» Мужчина со страхом смотрел на перекошенное от злости и горя лицо правительницы. «Найди ее! Ты меня слышишь, Конрад? Найди ее!» Королева рыдала и хватала мужчину за края камзола, а он клялся, что найдет, чего бы ему это ни стоило. Миг слабости, и королева встала с дивана, на котором рыдала, оправила платье, смахнула слезы и строго посмотрела на советника. Мужчина встал на одно колено, прижал кулак к груди в районе сердца и, склонив голову, дал клятву. «Клянусь, моя светлая королева Аманда, найти вашу дочь, принцессу Маргариту, защищать ее ценой своей жизни и вернуть в лоно семьи, наказав ее похитителей!» На руке, прижатой к груди, поступила причудливая вязь, означающая, что клятву приняли. «Конрад, я принимаю твою клятву и клянусь, что если ты вернешь мою дочь, то одобрю твой брак с ней. Я знаю, что ты давно в нее влюблен». На руке королевы возник аналогичный рисунок. И мужчина, радостно вспыхнув, вскочил с колена, схватил королеву за руку и, поцеловав ее, порывисто выбежал из комнаты. Женщина задумчиво смотрела на рисунок на руке и, прошептав что-то очень тихо, провела другой рукой над вязью рисунка. Рисунок исчез, и женщина, выставив вперед руку, покрутила ее с разных сторон, чтобы убедиться, что рисунок клятвы не виден. «Надо придумать, как от нее избавиться окончательно. Ох, и не вовремя ты решил умереть, старик!» Женщина раздосадованно посмотрела на дверь каморки, где так и лежало тело придворного мага. К королеве подскочили советники, и женщина осмотрела их строгим взглядом. «Об исчезновении принцессы не должна узнать ни одна живая душа. Если информация просочится в народ, я вам первым голову сниму!» Ни один из мужчин не сомневался в словах своей королевы. Они ее не первый год знают. И слово королевы — это закон. «Для всех принцесса наказана и сослана в зимний замок. Организуйте подмену и отправьте туда». Королева шла в свои покои и отдавала указания. В ее голове зрел план, как скрыть ото всех исчезновение принцессы. «Ваше Величество! Ваше Величество! Она живая! Живая!» В кабинет правителя Темного Королевства Демирона ворвался его секретарь. Мужчина запыхался, а в его возрасте это было опасно, так как мужчина имел проблемы с сердцем. «Феликс, кто живая? Ты о чем?» Король посмотрел на своего секретаря с осуждением. «В твоем возрасте не стоит носиться по коридорам. Ты испугаешь всех придворных». «Ваше Величество, девушка в ковре! Она живая!» Феликс снова согнулся в три погибели, пытаясь привести в норму дыхание. «Ты знаешь, но понятнее не стало». Демирон встал из-за своего места и подошел к слуге, проводил его к креслу для посетителей и усадил практически насильно, так как секретарь не смел сидеть в присутствии короля. «Одышись и спокойно расскажи, что произошло». «Сегодня рано утром нам доставили продукты, как обычно, к черному входу. Вы же знаете, что доставщики выгружают ящики, свертки, тюки, а только после этого идут ко мне, чтобы согласовать все документы и получить оплату после проверки товара. И я все утро занимался приемкой, и последним был сверток, перевязанный красным бантом. Кто доставил этот сверток, я знать не смог, так как никто не видел, и все занимались лишь своими делами. Все разошлись, и я решился с поварятами открыть сверток. А там было тело девушки. Мы сперва подумали, что она мертва. Но она зашевелилась. Она жива». Секретарь округлил глаза, хотя они и так у него были большие, а сейчас и вовсе стали похожи на блюдца. «Она что-то сказала?» Король весь напрягся. Тело еле живой девушки доставляют в замок и перевязывают сверток красной ленточкой. Это явно неспроста, а знак. Только на что указывает этот знак, мужчина совершенно не понимал. «Нет, только стонала. Я сразу же послал за лекарем, и тот ее бегло осмотрел. У девушки рана на голове, и она очень слаба. А вот это было прикреплено к банту на свертке». Секретарь протянул королю зажатый в кулак обрывок бумаги. На нем корявым почерком было написано следующее: «Светлый подарок для темного правителя». «Я покрутил бумажку, но больше ничего на ней не нашел». «Она светлая?» Король, испытывающе, смотрел на секретаря, а он лишь непонимающе хлопал глазами-блюдцами. «Девушка, что вы нашли, она светлая?» «Да, ваше величество, светлая. Скорее всего, аристократка, если судить по одежде». Слуга испуганно сглотнул и добавил: «И очень юная». «Вот же огненные черти! Срочно спрячь ее. Перенесите в мое крыло, в соседние со мной покои. Наложи заклинание отвода глаз. Со всех, кто видел девушку, возьми клятву молчания. Если хоть одна живая душа узнает о ней, нам всем не сдобровать. Ты понял меня?» Король схватил за лацкан одежды своего секретаря и поднял над креслом. Феликс лишь испуганно заморгал и часто-часто закивал. «Если светлые прознают о том, что у меня в замке молодая светлая девушка-аристократка, они никогда не поверят, что ее подкинули к нам еле живую, завернутую в ковер и перевязанную бантом. Пока я не разобрался, что это за подарочек и от кого, следует держать ее присутствие в тайне. Приставь к ней лекаря и дай служанку. С них тоже возьми клятву. И отдай Саймону распоряжение, чтобы явился ко мне незамедлительно». Мгновение, и Феликса как волной смыло, и король остался в кабинете один. «Что это? Ловушка, в которую я угодил, даже сам не понимая того. Я не мог избавиться от светлой девушки, которая была еле жива. Какие бы сложные в политическом и дипломатическом плане ни были у нас отношения со Светлым Королевством, и как бы сильно они ни портились день ото дня, но избавиться от тела девушки, сделав вид, что ее и не было в моем замке, я не мог. Спрятать ее — вот самое логичное, что приходило мне на ум. Но кто ее подбросил? Провокация или действия третьих лиц?» Осторожно постучав, ко мне в кабинет вошел глава отдела шпионов Саймон. «Ты знаешь, о чем мне только что доложил Феликс?» Я не смотрел на мужчину, и так зная ответ. «Да, ваше величество. — подтвердил мое предположение мужчина. Он был среднего роста, средней наружности, средней во всем и незаметной. О его присутствии можно было забыть, если он того хотел. «Ты должен узнать, что это за девушка и каким образом она оказалась здесь, еще и в таком виде. Приказ ясен?» Я повернулся и посмотрел на Саймона. Он даже одежду предпочитал неприметную и такую, какую носит большинство горожан. «Если он пройдется по улице, то никто даже не запомнит, что он там был». «Ясен, Ваше Величество? Разрешите приступить незамедлительно?» Мужчина говорил тихо и вкрадчиво. И я лишь кивнул, полностью погруженный в свои мысли. «Через пару дней я жду отчет. Думаю, к этому времени она уже очнется и сможет прояснить некоторые моменты». Король задумчиво смотрел в окно. А когда обернулся, то главы шпионского отдела уже не было в кабинете. Король задумчиво хмыкнул и снова повернулся к окну.